Рисовик Земля-база обогнул Луну и, раскрыв невидимые купола гравитационных парашютов, начал медленно спускаться. В иллюминаторы светило солнце. Светофильтры не могли полностью подавить его ослепительный и режущий блеск. Прищурившись, Анна старалась рассмотреть приближающуюся поверхность лунного кратера. Самой базы не было видно. Ее основные помещения, ангары звездных кораблей, мастерские, жилые отсеки – все ушло глубоко под поверхность Луны. И только диспетчерская рубка старого космодрома выделялась на сером фоне однообразных скал. С высоты рубка казалась увеличенным кристаллом горного хрусталя, естественным порождением дикой лунной природы. Ее вытянутые стеклянные грани сверкали в солнечных лучах сотнями разноцветных огней. Словно среди безжизненных черных провалов и серых хребтов лежал драгоценный камень. «Через 5 минут наш ракетоплан совершит посадку. Пожалуйста, пристегните ремни, закройте кресло». Анна слегка запоздала исполнить последнюю просьбу, и темный защитный купол, подчиняясь команде автомата, опустился сверху без ее участия, отрезав ее от внешнего мира. На небольшом экранчике перед самым ее лицом бежали строчки последних сообщений. Закончено строительство флагманского корабля «Орфей». Эскадра в 140 кораблей готова к старту в район «Черный». На внешних базах 7-й колонии состоялась новая стычка с черными кораблями. Атака отбита. Погашены 8 кораблей из 10 нападавших. С нашей стороны потерь нет. Сегодня Высший Совет утвердил кандидатуру Торсона на должность командующего эскадрой. Старт к «Черной» назначен через месяц. Подбор участников экспедиции уже завершен. Из 200 тысяч добровольцев комиссия отобрала 800 специалистов, не входящих в экипажи кораблей. Ученые, инженеры и техники, вошедшие в эту специальную группу, составят научное ядро экспедиции и будут обеспечивать выполнение проекта энергетического прорыва оболочки «Черной звезды». Анна закрыла глаза и тяжело вздохнула. Она не вошла в эту группу счастливцев, хотя сделала все, что могла, все, что от нее зависело. Слишком высокие требования к подготовке и физическому состоянию кандидатов предъявила комиссия. Слишком тяжелый груз достался ей в наследство от Гидры. Слишком много испытаний, болезней и горестей вместилось в ее не такую уж длинную жизнь. Иным хватило бы и на две. Она невольно позавидовала молодым, загорелым парням и девушкам, воспитывавшимся в интернатах Земли, не знавшим жестокой хватки чужих планет. Им открыта дорога, а не ей. Она надеялась, что будет принят во внимание ее опыт, но, видимо, медицинское заключение оказалось настолько неблагоприятным, что ей все же было отказано, и вот теперь у нее оставался один единственный шанс. Руководитель экспедиции мог своей властью включить в состав экспедиции 10 человек, не считаясь заключением комиссии. Вот только захочет ли? Сумеет ли она в течение короткой беседы убедить Торсона? Но как передать ему ощущение безысходности, безвозвратной утраты самого близкого человека? Поймет ли? Согласится ли с тем, что она должна быть там? Не может не быть. Захочет ли вообще ее выслушать? Ведь он так занят в эти предстартовые дни. Что ему просьба какого-то незнакомого биолога, бывшей колонистки, летевшей с Гидры на его корабле? Он и лица ее, наверное, не запомнил. Прошло столько лет. Корабль едва заметно тряхнуло. С протяжным свистом защитный колпак ушел вверх и сложился у нее над головой едва заметной гармошкой. В иллюминаторе виднелась бетонная поверхность щита, закрывавшего причальный шлюз. Через несколько секунд над ними мелькнула широкая арка входа, и корабль прочно встал на причальные опоры ангара. Они уже находились под поверхностью Луны, все вокруг заливал мягкий рассеянный свет люминофорных покрытий. Можно было выходить. Пассажиры задвигались и нетерпеливо потянулись к выходу. Одна Анна все еще сидела в кресле, словно ждала какого-то продолжения. Знака. Может быть, она надеялась, что Торсон пришлет кого-то или хотя бы известит ее по информационной сети о том, что ее радиограмма получена. Но ничего подобного, конечно, не случилось, и она одиноко побрела к выходу. В штабе ей сказали, что ответа на радиограмму пока нет, и что командующий никого не принимает без специального вызова. Придется ждать. Анна предвидела подобный результат и потому предприняла на земле кое-какие шаги. Она обратилась за помощью к своему учителю, члену совета профессору Грунскому, и он совершенно определенно пообещал оказать поддержку в ее деле. Она не знала, в какой форме он это сделает. и хватит ли ему времени для того, чтобы довести результаты своих действий до Торсона. Времени оставалось мало, слишком мало.